«Вы слышали?» — спросил Джеймс у посла. Денфорд кивнул. «Я постараюсь как можно скорее отправить известие, что мы хотим увидеться с Пашой. Надеюсь, с ним нам будет легче разговаривать. О, он совсем не похож на султана, который просто лжет, уклоняется от ответа и в то же время дает понять, что ты не смеешь устроить международный скандал. Халид Шах — человек цивилизованный, прекрасно образованный, но по-своему он еще опаснее султана». «Что вы имеете в виду?» — спросил Джеймс, пока они в сопровождении алибарщиков шли к воротам птичьего дома. «Паша бывал за границей, знает европейскую культуру. Сомневаюсь, что он станет лгать относительно присутствия Сары в своем гареме, но он может предложить вам попробовать отнять ее у него». «Что?» — ужаснулся Джеймс. «Я, конечно, не знаю наверняка, просто предполагаю, но судя по рассказам, которые ходят об этом типе, можно ожидать от него чего угодно. Говорят, он очень находчив». У кареты Джеймс достал из кармана носовой платок и вытер взмокший лоб. «В такие дни я начинаю жалеть, что уехал из Бостона», — признался он Денфорду. Посол кивнул. «У него тоже бывали такие дни». Сара сидела на краю купального бассейна, свесив ноги в воду. Стоявшая у нее за спиной Мемтаз расчесывала ей волосы. А напротив на скамье сидела Фатьма, курившая наргеле с двумя женщинами. До Сары долетал запах сладковатого дыма. «Ненавижу запах этой гадости», — сказала она Мемтаз. «Меня от нее тошнит». «Фатьма очень любит гашиш». «Я заметила». «С ним время идет быстрее», — объяснила Мемтаз. «И голова перестает соображать», — отозвалась Сара. «Возможно, и так, но в гареме голова не нужна. За нас думают другие». Сара решила на это не отвечать. Фатьма подняла голову и что-то сказала Мемтаз по-турецки. «О чем это она?» — спросила Сара у Мемтаз. «Она попросила, чтобы я отложила для нее ожерелье из аметистов и цитрина, если сегодня вечером Паша опять пришлет за ней, и хотелось бы его надеть. Передай Фатьме, что она может его взять», — мрачно сказала Сара. «С каким бы наслаждением она запихнула это ожерелье Фатьме в глотку, бусину за бусиной!» Сара мучила себя воображаемыми картинами страстных объятий Халида и Фатьмы с той минуты, как Паша выгнал ее из своих покоев, но не собиралась показывать свое настроение Фатьме. «Рыжеволосая обитательница гарема будет лишена повода для ликования. Сара постарается скрыть свою ревность». Мемтаз запуталась гребнем в волосах, и боль заставила Сару поморщиться. Сара просто с ума сходила от ощущения собственного бессилия, вновь и вновь вспоминая последнюю встречу с Халидом и почти жалея, что не уступила ему. По крайней мере, она сейчас бы предавалась пылкой страсти, а не болтала ногами в хаммане, мечтая придушить соперницу. Но Сара все-таки не отступила от своих принципов и гордилась этим, несмотря на то, что лишилась сна и была измучена ревностью. Мемтаз закончила свое дело, и Сара встала, надела сабу и направилась к тепидариуму. Фатьма тоже встала, и когда Сара проходила мимо бывшей Игбал, та выставила вперед стройную ножку. Сара споткнулась, проехалась по гладкому полу хаммана и одетая плюхнулась в бассейн. Фатьма пронзительно расхохоталась, беспомощно раскачиваясь и натыкаясь от смеха на своих подружек. Сара медленно вылезла из бассейна, отвела с глаз прилипшие к лбу мокрые волосы. Все замерли, наблюдая за назревавшим столкновением двух женщин. Сара подошла к насмешливо улыбающейся Фатьме, тоже улыбнулась ей. И потом, замахнувшись,